жили в этом городе, куда стремились все таланты и поклонники, и рыбы всех мастей, подонки и чиновники, что взяли перевод, и розовые дворники, и птицы всех пород. Как сложно было нам любить и ненавидеть их, давно пора понять, что этот мир не для двоих. Нам не было покоя в этом городе ночном. Мы жили как на скачках, город стал как ипподром. А где-то было детство и бульвары, и сады. Ну разве в твоем сердце есть секунды для мечты? И миллион прислужников, сиятельных особ, все пьяные от власти, весь высасывают сок. Как не попасть под дождь, как не учуять аромат? Ведь легких денег пачки непрекаянно лежат. Мы ренту собирали с тех талантливых парней, а прочие служили, ведь судьба хороших лей. Подался я в политику, ты сделался ментом. Я фарш нашел в строительстве, все закатал в бетон. Мы славно преуспели в этом городе мечты. Стремись быстрее к целям, за собой взрывай мосты. Давно все перестроено, давно все снесено. И все вокруг построено, и все вознесено. Давно все разворовано и продано опять, чтоб это можно было снова все опять продать. Бегите все сюда, ведь здесь и Кремль, и гимн, и крест, а прочая Россия — это наш надойный трест. И смотрят пешки с верой в эти честные глаза, и отдают последнее, и голосуют за. Мы жили в этом городе, туда стремились все, пока они стремились, как верблюды по шоссе. Поближе было к лузам, нашим тепленьким шарам. У места у кормушки не осталось места вам. А где-то было детство и бульвары, и сады. Ну раз в твоем сердце есть секунды для мечты, и миллион прислужников сиятельных особ, все пьяные от власти, весь высасывают сок.